После той памятной финансовой консультации в кабинете управляющего банком наши с Надей разговоры стали охватывать гораздо больше тем. Она, выросшая в семье видного военного столичного чиновника и успевшая разобраться в реалиях придворной жизни, будучи фрейлиной супруги наследника престола, прекрасно понимала, что без благоволения каких-то значимых вельмож стремительное превращение в гражданского начальника огромного региона и миллионера было бы совершенно невозможно. Мадемуазель Якобсон с настойчивостью настоящего исследователя выспрашивала о нюансах отношений с моими покровителями. Причем не просто так, а попутно выдавая некоторые результаты собственных наблюдений о характерах видных столичных политических деятелей. По моему мнению, большая часть ее суждений основывалась на исключительно эмоциональных ощущениях или придворных сплетнях, но попадалась и действительно ценная информация. После нескольких бесед в таком ключе наступил, наконец, момент, когда можно было задать давно мучивший меня вопрос. Тут нужно отвлечься и рассказать о причине, по которой я занимался этими полушпионскими играми сам, а не поручил конфиденциальное расследование варежке, ну или на худой конец не расспросил уже ставшего известным на всю Сибирь акушера Зацкевича. В конце концов, он не адвокат и тайны своих клиентов хранить не обязан, а вот мне отнюдь. Не я ли его из сырых бараков пересыльного острога вызволил? Только при всей своей известности Флориан Петрович, как ссыльнопоселенец поляк, в Гороховский особняк доступа не имел, а цесаревну Марию Федоровну консультировал приехавший в свите незнакомый мне придворный лейб-медик. Грех, конечно, пользоваться человеческой слабостью, но и меня понять можно. Я не собирался извлекать из этой информации каких-либо политических или финансовых дивидендов. Мне нужен был ответ на два простых вопроса. Беременна ли Дагмара? Если да, то когда ей подойдет срок рожать? Так чтобы иметь возможность вычислить, предсказать наступление даты и изменений в жизни. В то, что Никса, а уж тем более императрица Мария Александровна, позволит молодым родителям жить и воспитывать новорожденного наследника престола в сибирской глуши, я не верил ни секунды. Как и в то, что наместник отправит жену с ребенком в Санкт-Петербург, а сам останется. Простая логическая связь. Александр II рождается внук, и уже очень скоро я лишусь прикрытия. И, скорее всего, если Никса попробует утащить меня с собой в столицу и государственной службы. Господу было угодно, чтобы женщины 9 месяцев вынашивали будущих человечков, и чем раньше мне стало бы известно предполагаемой дате рождения царственного младенца, тем больше оставалось времени на то, чтобы привести свои дела в порядок, ну и почистить хвосты. Имею в виду наш с Гилевым подпольный рудник, например. Очень скоро в Чуйской степи станет гораздо многолюднее, начнется разработка озерного серебряного месторождения. И любой чрезмерно любопытный нос, сунувшийся в неряшливую дыру во враге, может отправить 2 миллионеров на каторгу. Были у меня мысли переоформить тот овраг в концессию по добыче свинца, вроде его более половины было, но следы все равно следовало скрыть. В общем, приходилось, хочешь или не хочешь, тратить время и заниматься поисками истины. И на варежку этой обязанности не свалишь. Он с середины лета до Рождества отпуск и спросил. И уехал с женой и новорожденным сыном в степной Алтай. Там Степан Иванович Гуляев какие-то жутко лечебные воды открыл. А Васька Гилев на них пансионат строил. Мадам Пестянова рода перенесла плохо. Ириней Михайлович ни о чем ином и думать не мог. 3 раза в день домой посыльных отправлял справляться, как женщина себя чувствует. Работник из него совершенно никакой был. Ну, вот я его отпустил. Я и так ему по гроб жизни должен за ту информацию, которую он добывал. А он по каким-то причинам считал, что обязан мне. Иначе зачем бы сына Германом называть? Герман Иринеевич Ядряшкин корень. Все, что бы ни делалось, к лучшему. И в той, и в этой жизни не раз убеждался. Вот и теперь обстоятельства складывались таким образом, что у нас с Надеждой Ивановной появилась еще одна тема для разговора. А то, знаете ли, постоянное обсуждение денег, которые я принимал за не более чем средство к достижению цели, а мадемуазель Якобсон как показатель какого-то выраженного в валютном абсолюте статуса успешности стала раздражать. Теперь же мы с ней обменивались сведениями из гороховского особняка, перемалывали косточки малой свите и выдумывали все новые и новые способы вызнать, наконец, тайну принцессы. Пока суть до дела, в Томск приехали Гуниус с Якобсоном. Сначала, конечно, посетили резиденцию наместника. Как же это можно заявляться в город и не засвидетельствовать свое почтение члену царской семьи? Иркутский генерал-губернатор вон, когда вез в Санкт-Петербург пойманных предводителей кругобайкальского восстания, так торопился, что и на час, достаточный для краткой аудиенции у великого князя Николая Александровича, задержаться не пожелал. А чем эта никчемная спешка для Корского обернулась? Сплошными неприятностями. На первом же приеме у него поинтересовались, как, мол, там поживает наш Ник со смелейшим имени. Вы же, генерал, наверняка имели честь говорить с ними по дороге из Сибири. И все. Графский титул достался мне. А восточно-сибирскому наместнику выразили высочайшее неудовольствие. Думается мне, что из дальнейшей карьеры у Корского могут возникнуть определенные трудности. Но тем же вечером к ужину оба столичные гости были у меня. Там было сразу несколько причин. Во-первых, я как бы второй в регионе человек, и мне по правилам хорошего тона положено было засвидетельствовать и все такое. Во-вторых, пусть и неофициально, но я считался изобретателем принципа продольно скользящего затвора и отсоединяемого магазина новейшего пехотного ружья, а значит, посланным военным министерством офицерам разговора со мной было не миновать. Ну и в-третьих, Иван Давидович Якобсон, кроме поста в военном совете, был еще отцом молодой девушки, с которой волей судеб я должен был прожить остаток моей второй жизни. Еще 2 года назад, когда впервые услышал о талантливом русском оружейнике и офицере главного артиллерийского управления Карла Ивановича Гуниуси, по ассоциации с фамилией он представлялся метким ускалицем, словно вечно тянущим звук «У-у-у» блеклоглазым арийцем. На деле же майор оказался коренастым весельчаком, совершенно рязанским, курносым и конопатым лицом, и вообще чуть не рыжим. Вот кому-кому, а Карлу Гуниусу во имя совсем не подходило. Впрочем, на его талант это несоответствие никак не влияло. У офицера был невероятно изворотливый, изобретательный ум и великолепный, хранящий бездну сведений о всевозможных оружейных системах памяти. Добавить сюда еще твердую руку прирожденного чертежника и умение смотреть в будущее, и получим образ человека, вполне способного не то что мою нарисованную на коленке трехлинейку дома довести, но и АК-47 смастерить при желании. Жаль так, что сейчас генералы нужды даже в пулеметах не испытывают и опасают, что скорострельная винтовка станет попросту разорительной для дырявой казны. Куда уж им еще и автомат. Кстати сказать, реальный калибр стволов ружья, которые начали пока небольшими партиями, только для перевооружения гвардейских и туркестанских полков делать в Туле и Ижевске, был совсем неизвестный мне 7,62. Это при том, что в казенных бумагах полное название оружия звучало как «многозарядный московский штуцер в 3 линии». Всему виной наша национальная беда. Инициативные дураки. Эти господа и в пассивном состоянии настоящие бедствия, а вкупе с неуемным энтузиазмом и раздутым самомнением. Это природная катастрофа. Вот одному из таких слишком много знающих и пришла в голову мысль, что с половиною смотрится в документах военного министерства как-то легкомысленно. Уточнение калибра из названия винтовки пропало, внося путаницу и вызывая многочисленные вопросы оружейных мастеров. Еще бы! Если даже я легко себе представляю пулю калибра 7,62 и рядом еще одну, только близкую к 9 миллиметрам, разница очевидна. Нашелся в обширных карманах шинели инженер-майора и снаряженный патрон. Смешной, с длинной свинцовой обернутой тонкой бумагой пули и длинной, слабо похожей на бутылочку от трехлинейки из другой моей жизни гильзы и капсюлем типа «Жевело». При массовом производстве они, скорее всего, будут выглядеть немного иначе, но вот этот, натертый частыми прикосновениями человеческих рук, сиял латунным золотом и показался мне удивительно красивым и грозным. Я был прав. Одно из виднейших специалистов по части армейского снабжения, тайного советника Якобсона, пока единственного, кто лучше всех разбирался в вопросе производства цельнометаллического винтовочного патрона инженер-майора Гуниуса, отправили в длительное путешествие по стране для организации патронных заводов. Но не только. Оказалось, что какой-то светлой голове пришло в голову сравнить, так сказать, время жизни орудийных стволов, изготовленных в Златоусте, с теми, что сделали в других местах. Вот тут и выяснилось, что то ли из-за каких-то особенных хитростей при литье, то ли из-за свойств выделываемой стали, но златоустовские пушки жили чуть не в два раза дольше. До 10 000 залпов против, например, 4 сестрорецкого казенного предприятия. Был даже прожект о развертывании на Урале полномасштабного оружейного завода, но был немедленно признан излишне капиталоемким. Не только в плане, собственно, строительства цехов, обеспеченных необходимым оборудованием. Дорого обошлось бы переселение на юг Урала мастеров из Тулы и Ижевска. Ну и доставка готовой продукции обратно в Россию, конечно. Сам Златоуст только в прошлом, 1865 году, стал городом. И прежде чуть не 100 с лишним лет там же выделывалось лучшее в империи холодное оружие, офицерские сабли и палаши. И только 10 лет как льют пушки. Но ведь артиллерия и легкое стрелковое оружие — это разные вещи. Горнозаводскую железную дорогу должны были начать строить только в будущем году. Тогда же начнутся изыскания ветки из Перми в Нижний Новгород через Казань. Та самая светлая голова обосновала все же стратегическую необходимость объединения всех строящихся железных путей в единую общероссийскую сеть. А когда Карл Иванович поделился, кстати, по большому секрету, только мне, как изобретатель ружья, что военным советом рассматривается проект унификации деталей нового оружия, и автором этого документа был все тот же светлоголовый господин, я тут же догадался, о ком идет речь. Ну, конечно же, о Георге, втором сыне великого герцога Мекленбург-Стрелицкого. Еще во время моего последнего посещения Санкт-Петербурга в мраморном дворце мы с ним однажды обсуждали эту тему. И заметьте, он, а не я, первым высказал мысль, что стволы можно делать на одном заводе, детали затвора на другом, а собирать на третьем. Ведь качественно произвести одну деталь, в конце концов, можно учить и совершенно криворукого. Затрагивали мы вопросы логистики оружейного производства. Говорили о том, что готовые детали возить куда выгоднее, чем сырье для литейного производства. И что отдельные части лучше всего делать в непосредственной близости к источникам материалов. Возле железорудных месторождений железные части, приклады там, где края богаты лесами, сборочные цеха лучше всего разместить в наиболее населенных местах. Помнится, Георг даже разделял мое недоумение тем обстоятельством, что самые насыщенные сырьем регионы страны все еще не связаны с промышленными центрами, транспортными магистралями. Несмотря на имеющиеся в наших краях месторождения железа, ничего этакого, потребного для окончательной сборки винтовок, у нас делать не планировалось. Далеко. А вот предприятия для снабжения боеприпасами, действующие в Туркестане и Синьцзяне армии, обязательно. В недрах создаваемого военным министром главного штаба зрел стратегический план на случай вероятной войны с Великобританией. И в случае ее начала крепостные казематы Верного должны были стать основной базой снабжения Южной оборонительной армии, которая, как намечалось, обязана была запереть проходимые для армии врага горные перевалы. Не упускали генералы из виду и Китай. Восстания в Поднебесной утихли. Дунганских инсургентов умиротворил великий князь Николай, и они больше не беспокоили набегами плодородные регионы. В Пекине, по подсказке европейских доброжелателей, сочли, что наступило подходящее время для подготовки войны с северным соседом. Нашлись при дворе сановники, полагающие русско-китайский пекинский договор несправедливым, а вторжение русских войск в северо-западные провинции неприемлемым. В главном штабе, где теперь занимались вопросами внешней военной разведки, считали, что уже ныне существующие в Туркестане группы войск будет довольно для эффективных нравоучений, много о себе возомнившего соседа. Но по опыту войны со среднеазиатскими дикарями знали, что реальный расход зарядов для оружейной стрельбы более чем в 5 раз превышает тот, что рассчитан военными теоретиками в тиши столичных кабинетов. Кроме того, как я уже говорил, новейшим оружием, кроме гвардейцев, в первую очередь станут снабжать действующую в Туркестане армию. Лишние испытания принципиально новые, по словам Гуниуса, буквально революционной винтовки не помешают. Патронную фабрику по замыслу военных чиновников планировалось создать на базе Сузунского медного завода. Там, мол, и металл в потребных количествах есть, и люди, хорошо знакомые с медной работой. Ну, не бред ли? Они, эти теоретики, карту вообще хоть раз видели? Их бы самим заставить руду на своих плечах с Алтая в Сузун потаскать. Туда дороги нормальной сейчас нет. Да и потом не будет. И от главной транспортной магистрали, связывающей юг региона с будущим Транссибом, от реки Сузун тоже слишком уж далеко. Проще жителей, специалистов, литейщиков и механиков в ту же Колывань переселить. Там и железная дорога рядом пройдет, и река под боком. Иван Давидович успокоил. Решение не окончательное. И, может быть, пересмотрено согласно пожеланиям будущих создателей производств. Планировалось, что казна выделит кому-то из местных заводчиков только 300 тысяч рублей и необходимые для цехов казенного завода земли. Остальные вложения, а мы легко насчитали еще по крайней мере 1 000 000 необходимых для запуска производства инвестиций, должны будут отбиться в течение даруемой инвестору 30-летней аренды. Вот такая вот хитрая казенная бухгалтерия, ядрешкин корень. Я тут же предложил господам офицерам другой вариант. Завод будет полностью частным. Но военное министерство получит свои патроны по максимально возможной и низкой цене. Одновременно фабрика станет выделывать боеприпасы для оружия личного пользования, охотников и охраны купеческих караванов уже для извлечения прибыли. А чтобы положительное решение по предложенному варианту появилось как можно быстрее, будущий инвестор готов передать заинтересованным господам определенный пакет акций будущего предприятия. Это же касается господ Гуниуса с Якобсоном. — Я вам говорил, Карл Иванович, — хмыкнул в богатый усы Якобсон, — у нашего Германа Густавовича уж должно быть все готово. Хоть нынешней же весной и строить начинай. Даже чертежи станков есть, — согласился я. — Ну, это уж излишне, ваше превосходительство, — растянул веснушки в улыбке Куниус. Станки и приводы для них у нас уже тоже унифицированы. Их вам на заводе господина Нобеля в потребных количествах изготовит и доставит. Там для расточки стволов сейчас механику строит. И измерительный инструмент. Ваше ружье всюду на одном и том же делать будут. Одним и тем же мерить. Отлично придумано. Лучше не скажешь. Я как раз по случаю тут гостям историю рассказал, как в вещах торгового каравана в Чуйской уже степи увидел два мерных аршина. Один из них был сантиметров на 5 или 6 длиннее другого. Просто на длинном делении были нанесены толстыми линиями, а на коротком — тонкими. Естественно, один предназначался для продажи тканей туземцам, а другой — для покупки шелка у китайских купцов. Эта невинная хитрость приносила мелким спекулянтам по нескольку десятков рублей дополнительной прибыли с каждого тюка мануфактуры. Посмеялись. И отведали платоновских наливок. В конце прошлого года на землях Аго было разрешено винокурение. И пионерам этого нового для Алтая дела стали, конечно, сами же горные инженеры. Сам советник, начальник округа, коллежский советник Константин Павлович Платонов, как человек так себе, успел уже выяснить во время памятного посещения Барнаула. А вот наливки, что начал выделывать принадлежащему заводик в пригороде Бийска на речке Иткуль, выше всяких похвал. Примечательно, что даже не последний в Барнауле горный чиновник был вынужден строить свое предприятие в той местности, на которой не распространялся запрет на огненное производство. Кстати сказать, у Константина Павловича обнаружились отменные аппетиты. Васька Гилев писал, что Платонов откровенно набивается в дольщики строящегося в 100 верстах к югу от Кузнецка чугунно-литейного заводика. Да и сам намеревается освоить стекольное производство, фирменные бутылки для своих напитков выделывать. Об источнике вдруг обретенных средней руки чиновникам капиталов в Алтае даже не спрашивали. Горный инженер, майор и бедняк, только такое в тамошних анекдотах может быть. Васька спрашивал моего совета, как ему поступить, брать в компанию Платонова или нет. Я ответил, что на его Василия Алексеевича усмотрение. Так-то по совести нужно было придавить этого казнокрада. Так все устроить, чтобы он дышать боялся, не то чтобы наворованные деньги в промышленность вкладывать. С другой стороны, горный чиновник создает новые рабочие места, способствует индустриализации моего родного края. А придет ему в голову работников своих обидеть, как тут же узнает, что особым повелением наместника, великого князя Николая, на Аго теперь распространяются общие для всей Западной Сибири правила, регламентирующие права рабочих, промышленных и добывающих предприятий.